Доктора понижали голоса, переходили на шепот и продолжали урезонивать эту истеричную женщину. На Алекс это увещевание не действовало. «Только через мой труп!» — сказала она. Потом она вообще перестала с ними разговаривать и связалась с Вашингтоном, благодаря чему прибыли хирурги военно-морских сил из Пёрл-Харбора, классные специалисты своего дела, которые присоединились к хирургам, оперировавшим Саймона. Операция длилась 72 часа. В госпитале Алекс за глаза называли «железными воротами». Но она спасла Саймону ноги. И сделала это она одна. Шила Бендер погиб в Индонезии, его тело было найдено на заливном поле в Багаре, городишке в 40 милях к югу от Джакарты. Его лицо было так разбито, что идентифицировать тело смогли лишь по стоматологическим снимкам. Никаких подозреваемых на момент расследования, и, как заявила полиция Джакарты, вряд ли они появятся. Алекс сказала, что его убили из-за его груза, который был отнюдь не буровым оборудованием. Шейла Бендер вез стрелковое оружие, карабины, минометы, автоматические пистолеты 45-го калибра, гранаты, новая международная валюта. Его предыдущие разведывательные полеты были очень простыми. Все, что должен был сделать любой летчик аэролинии, это поговорить с иностранцами, бизнесменами, журналистами, лидерами союзов, а затем передать отчет американским разведывательным службам. Просто, если не учитывать, что мир с каждым днем становился все менее простым. Алекс думала, что смерть Шиа могла бы быть предупреждением Америки не совать свой нос в индонезийские дела, или, может быть, кое-кто подумал, что Шиа знал заранее больше, чем было на самом деле. Может быть, кто-то пытался провернуть сделку с оружием, а Шиа мешал. Саймон думал, что американцы и их индонезийские друзья решили поменять ход игры в последнюю минуту, а его отец ничего об этом не знал и попал впросак. И явил собой доказательство тому, как трудно стать героем в этом новом жестоком мире. Сайрария перед Саймоном открывался захватывающий вид на большую часть Гонолулу, от Даймонд-Хэд до Пёрл-Харбор. Было 9 часов утра, и уже почти все были в воде. Сёрферы, пловцы, виндсёрферы, стоя на своих досках и прижавшись к многоцветным парусам, отдавая себя во власть ветра, готовы вместе с ним лететь куда угодно. Саймон смахнул непрошенные слезы. Он встал сегодня пораньше, не желая, чтобы кто-нибудь в доме видел, как он из комнаты в комнату таскался на костылях. Унижение от сознания того, что тебя видят калекой, сродни унижению действительного одиночества. Он не хотел больше визитов жалости от своих друзей. Сочувствие не придавало сил Саймону. Он чертовски бесился от этого, потому что он знал правду. Люди, глядя на него, видят только то, что может случиться с ними самими. Вот почему они больше сочувствуют себе, чем Саймону Бендеру. Его новый смысл в жизни — сидеть в своем инвалидном кресле и своим живым примером демонстрировать другим, что в мире может быть еще в чем-то хуже. Не забывайте об этом. Он не был против, что его мать была рядом с ним. Она взяла неоплаченный отпуск в университете, чтобы ухаживать за ним, массировать его ноги, готовить и читать ему.